Когда Тео произнес последнее слово, пробило полночь. В Аргалитском храме, на расстоянии многих световых лет от корабля, чья-то рука включила ультраволновое реле, и в тот же миг сработало ультраволновое реле на корабле. И корабль умер. Потому что главное свойство научной религии в том, что она практична, и проклятия, подобные произнесенным Эйпоротом, действительно смертельны. Мрак объял все помещение крейсера, затих шум гиператомных двигателей. Тео облегченно вздохнул и вытащил из потайного кармана сутаны маленький атомный фонарик, свет которого озарил зал призрачным сиянием. Он взглянул свысока на офицеров, которые, хотя и были храбрыми мужчинами, упали на колени в смертельном ужасе и вопили: «Спасите наши души, ваше преподобие! Мы простые люди и не ведали о преступлениях наших начальников!» «Идите за мной!» — строго приказал Эйпорот. «Для вас еще не все потеряно!» На корабле царили темнота и ужас. Солдаты окружили Эйпорота, идущего в круге света, пытаясь коснуться его сутаны и умоляя о пощаде. Он говорил только: «Следуйте за мной!» Навстречу ему шел князь Левкин. Столкнувшись лицом к лицу со священником, адмирал смерил его ненавидящим взглядом. «А, вот вы где!» Левкин унаследовал красивые голубые глаза матери, но, увы, ему достались и крючковатый нос, и косоглазие отца. «Каковы бы ни были мотивы ваших изменнических действий, я приказываю немедленно вернуть кораблю энергетическое обеспечение. Командир здесь я». «Уже нет», — гордо ответил Эйпорот. Левкин огляделся вокруг. «Взять этого человека, арестовать его, или, клянусь, я вышвырну за борт всякого, кто меня сейчас слышит». Никто не пошевелился. «Ваш адмирал приказывает вам, арестуйте его!» Никакого эффекта. «Как же вы позволяете, чтобы вас дурачил этот шут, комедиант? Он обманщик, а галактический дух, о котором он разглагольствует, плод его воображения, который...» Эйпорот гневно прервал его. «Взять богохульника! Слушать его значит губить свои души!» Благородный адмирал тут же оказался в крепких руках своих солдат. «Ведите его за мной!» Эйпорот повернулся и отправился в зал связи. За ним по коридорам, черным от толпы солдат, тащили упиравшегося Левкина. Войдя в зал, Эйпорот приказал подвести бывшего командира к единственному работавшему передатчику. «Прикажите флоту изменить курс и приготовиться к возвращению на Анакреон!» Смещенный адмирал, истерзанный, полубезумный, повиновался. «А теперь», — продолжал Эйпорот твердо и сурово, — «мы на ультраволновой связи с Анакреоном. Повторяйте за мной слово в слово». Левкин замотал головой. Толпа, наполнившая зал и близлежащие коридоры, дико взревела. «Говорите!» — крикнул Эйпорот. «Начали!» «Анакреонский флот!» Левкин повторил.